«И что же там за лесенка?» «Обычная пожарная. Помните, какие на старых многоэтажках сбоку приварены? Ничего опасного. Всех ступенек этажа на три. Спускаешься без проблем. Калитка на входе заперта. Но ограда совсем невысокая. Было бы желание, любой перелезет». «Значит, вы уже спускались?» — уточнила Аомаме. Таксист ничего не ответил, только слабо улыбнулся в зеркале. «Как хочешь, так и понимай». «В общем, решайте». Он легонько постучал в такт музыки пальцами по баранке. «Хотите провести в машине пару часов под хорошую музыку? Я не против. Но если действительно спешите на важную встречу, я бы не сказал, что выхода нет». Нахмурившись, Аомаме скользнула взглядом по часам на руке. Подняла голову, огляделась. Справа громоздился черный Митсубиси Паджеро, покрытый тонким слоем белесой пыли. За рулем, скучая, курил в окно молодой парнишка. Длинноволосый, загорелый, в малиновой ветровке. Багажное отделение забито потертыми досками для виндсерфинга. Прямо перед ним застрял мышиный Saab 900. Затемненные стекла, наглухо закрытые окна. Ни малейшего шанса разглядеть, что за люди внутри. Вся машина до блеска отполирована. Встанешь рядом, можно смотреться, как в зеркало. Перед их такси маячил красный Судзуки Альт со вмятиной на бампере и номером округа Нерима. Нерима. Административный округ в пригороде Токио. За рулем сидела молодая мать. Ее дочка лет 4 от нечего делать забралась на заднее сиденье с ногами и без остановки подпрыгивала. Оборачиваясь то и дело, измученная мамаша пыталась ее унять. Все, что она говорила, читалось по губам сквозь стекло. Та же картина, что и 10 минут назад. 10 минут, за которые ничто никуда не сдвинулось. А у мамы собралась с мыслями и выстроила все факты в порядке приоритетов. Долго решать не пришлось, да и симфониетта как раз подходила к концу. Достав из сумки очки от солнца, Аомаме нацепила их, выудила из бумажника 3000-ные купюры и протянула таксисту. «Я здесь выйду», — сказала она. «Опаздывать никак нельзя». Водитель кивнул и взял деньги. «Чек выписать?» «Не нужно. Сдачу оставьте себе». «Спасибо», — улыбнулся водитель. «Ветер сильный, вы уж там поосторожней. Смотрите, не поскользнитесь». «Постараюсь», — обещала она. «Да, вот еще что», — добавил таксист, обращаясь к зеркалу. «Главное правило — все немного не так, как выглядит. Не верь глазам своим». «Все немного не так, как выглядит», — повторила про себя Аомаме и нахмурилась. «Вы о чем?» «Иначе говоря», — пояснил водитель, осторожно подбирая слова, «вы сами собираетесь выйти за грань обычного хода событий. Согласитесь, обычные люди не спускаются с хайвея через пожарные выходы средь бела дня. Тем более женщины». «Да уж», — согласилась Аомаме. «А поэтому», — продолжал таксист, «все, что случится дальше, будет выглядеть чуть-чуть не так, как обычно. У меня уже есть такой опыт, я знаю. Главное, не верь глазам своим. Настоящая реальность только одна и точка». Аомаме озадаченно замолчала, пытаясь переварить услышанное. Тем временем оркестр отыграл симфониетту. Зал взорвался овациями. Это была запись живого концерта. Яростные аплодисменты не смолкали. То и дело слышались крики «Браво!». Перед глазами Аомаме проплыл сияющий лик дирижера, отвешивающего перед публикой поклон за поклоном. Вот он поднимает голову, жмет руку концертмейстеру, вот оборачивается, воздевает к небу ладони, приветствуя оркестр, и, вновь повернувшись к публике, сгибается в очередном поклоне. Когда слушаешь долгие аплодисменты не в жизни, а в записи, постепенно перестаешь воспринимать их как аплодисменты. И потом уже слышишь только шелест бесконечной песчаной бури на каком-нибудь Марсе. «Реальность только одна. Всегда. Что бы с тобой ни происходило», — медленно, словно подчеркивая в тексте важную мысль, повторил водитель. «Действительно», — согласилась Аомаме. «А как же еще? один объект может существовать только в одном месте и лишь в одном отрезке времени. Эйнштейн уже все это доказал. Реальность, куда ни кинь, очень одинокая и холодная штука. Она показала пальцем на стереосистему. «Отличный звук, спасибо!» Водитель кивнул. «Как, говорите, звали композитора?» «Яночек». «Яночек», — повторил таксист, словно и правда хотел запомнить это имя получше. Затем потянул за рычаг, и задняя дверь отворилась. «Удачи вам! Желаю не опоздать на встречу!» В большинстве японских такси задние двери для пассажиров открываются и закрываются автоматически. Перекинув через плечо ремень кожаной сумки, Ао Маме вышла из машины. Вдогонку ей летели несмолкающие аплодисменты. С предельной осторожностью она двинулась по обочине к карману аварийной парковки метрах в 10 перед ней.